Глава 21. Единственная инструкция, которую дала мне Шивон по поводу организации мальчишника, Костас в ней участвовать не должен. До сих пор шафером меня не назначали, поэтому мальчишников устраивать не приходилось. Но старался как мог. Звоню в маленький кинотеатр «Престиж» неподалеку от улицы Блур и арендую зал для частного показа любимого фильма РТ «Криминальное чтиво». Собирается весь киноклуб. С комфортом располагается на трех задних рядах. С Питером, менеджером «Престижа», познакомился, когда пару лет назад писал статью о кинотеатре для «Крика Вильгельма». Но теперь Пит почти отошел от дела и передал большую часть обязанностей сыну, а Джефф не возражает, если пронести в зал несколько бутылок шампанского и ящик пива. Единственное его требование — чтобы не залили кресло. Когда фильм заканчивается, направляемся в зал для частных банкетов в пабе «Хоть залейся». Заказываем на всех ужин со стейками, виски, сигары и достаточно бочкового пива, чтобы уложить под стол всех фанатов футбольного клуба «Торонто». «Тут точно можно курить?» «В общественных местах же запрещено», — с сомнением уточняет РТ, любуясь коробкой с кубинскими сигарами. «Все нормально. По документам это помещение — частное жилое владение, которое хозяин время от времени сдает в короткую аренду гостям», — отвечаю я, потянувшись за сигарой. «Так что можем вытворять все, что душа пожелает». «Вива ла революцион!» — радостно восклицает Гейб, ни с того ни с сего, перейдя на испанский. «Даешь свободу, равенство, братство!» — провозглашает в ответ Лени и со смаком затягивается, после чего заходится в кашле, будто старик с туберкулезом. Потом выдавливает. «Ну-ка, напомните, почему это занятие считается удовольствием?» «Заметили, что герои в фильмах никогда не кашляют?» — спрашивает Тео. Только когда в конце кто-то должен умереть от чахотки. Чуть кто-то кашлянул, верный признак — не жилец. «Сочувствуем, Ленни, торжественно киваю я. Нам будет тебя не хватать». «За Ленни!» — вскидывает стакан с виски РТ. Весь вечер произносим тосты. Сначала, конечно, пили за счастливую семейную жизнь РТ и Шивон. Потом за счастье в браке в целом. Потом за женщин в целом, потом все опошлили и скатились на порнографию, начали придумывать сюжеты фильмов для взрослых, в которых мог бы сняться Тео. Что было дальше, не помню. Кажется, еще раз пили за неизбежную трагическую кончину Ленни. Вообще-то никогда не любил виски, зато мой дед с отцовской стороны хлестал этот напиток бочками. Когда дедушка умер, родители разбирали его вещи, по всему дому натыкались на припрятанные тут и там полупустые бутылки. Да, нелегка жизнь алкоголика, страдающего старческим слабоумием. Не помнишь, куда что засунул. Зато меньше выпьешь. В общем, тут все зависит от того, с какой стороны посмотреть на проблему. «Классный получился мальчишник», — радуется РТ, хлопая меня по плечу. «Спасибо, друг». «Просто исполнял свой долг», — отвечаю я, закуривая сигару. «Ну, погоди, благодарить меня рано. Может, еще не захочется. Мы ведь совсем забыли про древнюю предсвадебную традицию. Сейчас каждый из присутствующих должен рассказать про жениха смешную историю, да такую, чтобы тот со стыда сгорел». «Ты о чем вообще?» — возмущается Эрте. «Не случалось со мной никаких таких историй». «Разве?» — изображаю удивление я. «А как же тот раз, когда нас всем классом возили в Квебек? Ты тогда взял с собой целую коробку презервативов «Магнум» размера XXL, а потом наш учитель, мистер Рабельский, по ошибке открыл твой чемодан». «Вот это жесть!» — восклицает Тео. «Погоди, ты еще до конца не дослушал», — продолжаю я. «Самое прикольное, что мистер Рабельский сделал это в день отъезда при всех, прямо на тротуаре, рядом с автобусом. Учитель забыл положить бритву, Вот и достал из багажного отделения свой чемодан, который перепутал с чемоданом РТ. Оказалось, у них были одинаковые. Никогда не забуду выражение лица Шеннон Харди. Между прочим, РТ был в нее влюблен. «Должно быть, после этого она взглянула на тебя совсем другими глазами», — смеется Тео. «Да что там, РТ до конца года дразнили Magnum XXL», — прибавляю я. «Извини, приятель», — вклинивается Ленни, — «но этот случай ни в какое сравнение не идет с историей про стоматолога». «Про стоматолога», — оживляется Гейб, — «в первый раз слышу, давай выкладывай». «Итак», — начинает Ленни, откинувшись на спинку стула. РТ был настолько неравнодушен к одной врачихе, что это бросалось в глаза, в буквальном смысле слова. Каждый раз, когда приходил к ней на прием, эта дамочка усаживалась рядом с ним и прислонялась левой грудью прямо к его щеке. А бюст у нее, надо сказать, был выдающийся. Вот РТ реагировал соответственно. Но попробуй скрой такую бурную реакцию, когда сидишь в стоматологическом кресле. Сразу видно, что ракета у парня готова к взлету. «Начало многообещающее», — ухмыляется Гейб. Так вот, как-то раз РТ пришел лечить зубной канал, и врачиха решила использовать для анестезии газ. Но не успела взяться за дело, как прибыл пациент со срочным экстренным случаем. Тут все, конечно, бросились к нему. РТ уже был наполовину под газом, но ему сказали, чтобы не беспокоился, мол, пусть немного подождет, они сейчас вернутся. «Костас помнит этот случай», — радуется Костас. «Хорошо, что Шивон здесь нет». «Короче говоря», — продолжает Ленни, — «сидит наш РТ в кабинете 5 минут, потом 10, а врачиха с медсестрой все не идут. Захотелось ему по нужде. От газа он, конечно, порядком одурел, но туалет отыскать смог. Расстегивает штаны, и тут выскакивает его Magnum XXL в полной боевой готовности». «Вот невезуха», — качает головой Гейб. «А ты как думал? Из-за газа РТ себя контролировал еще хуже, чем обычно. Да и пышная мягкая грудь, которой врачиха только что касалась его щеки, тоже свое дело сделала. Тут РТ и подумал: вот он шанс сбросить напряжение, пока она меня не видит. Хоть на этот раз не опозорюсь». «Серьезно», — фыркает Гейб, покосившись на РТ. «Какие уж тут шутки», — отвечает Ленни. «Сказано, сделано». И стал наш РТ решать проблему на месте. Начал необходимости ради, а потом втянулся, увлекся, и все бы хорошо. Но под газом РТ зашел совсем не туда, куда собирался. Вместо туалета притащился в рентгеновский кабинет. «Ни хрена себе», — качает головой Гейб. Остальные раздражаются хохотом. РТ как раз заканчивал, как вдруг входит стоматолог с 80-летней бабкой, которой новые зубные протезы понадобились, переходит к кульминации Лени. Увидала старушка, как РТ свою сосиску жарит, и прямо на пороге в обморок хлопнулась. А потом, что было, едва переводя дыхание, выговаривает Тео: «Полицию не позвали?» РТ с видом крайне оскорбленного достоинства сурово поджимает губы. «Между прочим, я находился под воздействием наркоза и не мог отдавать отчет в своих действиях. Мне просто посоветовали сменить стоматолога». «Да, отличный совет», — фыркает Тео. «Не успел ты ему последовать, как сразу затащил в постель новую врачиху. Как ее звали?» «Андреа», — отвечает РТ. «А в стоматологическом кресле кувыркаться не пробовали?» — любопытствует Гейб. «Как ты мог такое подумать? Не пробовали. Конечно же, пробовали», — отвечаю я. «Может, эту историю опустим?» — предлагает РТ. «По-моему, для одного вечера вполне достаточно рассказов про стоматологов». «Разумеется, как скажешь», — киваю я. «Единственное, что тебе надо знать, Гейб, в конце концов, они все-таки сумели распутать эластичный ретейнер, но повозиться пришлось изрядно». Гейб поднимает бокал за здоровье всех стоматологов, оказывавших неоценимую медицинскую помощь РТ. Несколько тостов спустя РТ объявляет, что хочет подышать свежим воздухом. Решаю, что без сопровождения друг не обойдется. Нужно проследить, чтобы РТ не вырубился на тротуаре и не наблевал на прохожего. «Это не от выпивки, а от сигарного дыма», — объясняет свое состояние часто моргающий РТ. «Как-то в 10 лет стащил папины сигареты, а он взял да и решил применить ко мне это идиотское наказание, когда заставляют выкурить сразу всю пачку. Уже на второй сигарете сломался». «Извини, приятель», — отвечаю я, — «не знал. Зачем я вообще заказал эти дурацкие сигары?» «Ничего страшного», — вздыхает РТ, прислоняясь к стене. «Для вида сделал две затяжки, а потом отдал сигару Костасу. Денег у него больше нет, зато выносливость осталась прежней». «Кстати, что будем делать с Костасом?» — призадумываюсь я. «Что-нибудь слышно насчет гениального приложения для айфонов, которое он придумал?» «Костас нашел второкурсника с факультета информатики, который готов заняться технической стороной вопроса», — отвечает РТ. «Забыл, как зовут. Договорились всю прибыль разделить пополам». Раз уж речь так удачно зашла о партнерстве и прибыли, самое время деликатно завести разговор о нашем собственном деловом предприятии. «Как идут переговоры с покупателями, желающими приобрести крик Вильгельма?» — спрашиваю я. РТ опускается на корточки и сидит, не сводя глаз с асфальта. «Вообще-то...» «Ну, договаривай». «Неужели кто-то заинтересовался всерьез, и сделка вот-вот будет заключена?» «Я соврал», — признается РТ. «Крик Вильгельма никому не нужен». «Соврал?» — растерянно переспрашиваю я и задаю самый глупый вопрос, какой только возможен в этой ситуации. «Но зачем?» «Сам не знаю. Наверное, просто тянул время. От Шивон получила несколько предложений. Люди хотят, чтобы она писала статьи для их сайтов тоже. Но на крик Вильгельма очередь не стоит. Это еще мягко сказано». За все годы, что мы вместе трудились в журнале, РТ успел порядком накосячить, но в лицо мне не врал ни разу. Во всяком случае, когда дело касалось нашей общей работы. Делаю глубокий вдох и пытаюсь взять себя в руки. В конце концов, у РТ сегодня праздник, мальчишник. Вдобавок он пьян. Это, пожалуй, единственная причина, по которой РТ вообще потянула на чистосердечные признания. «Больше ничего не хочешь сказать?» — спрашиваю я, стараясь, чтобы голос звучал не слишком резко. «Что, например?» — с вызовом уточняет РТ. Напряжение нарастает. Еще немного, и до эскалации конфликта рукой подать. Пытаюсь сохранять самообладание. Возможно, мне бы это удалось, если бы не тот факт, что меня самого одолевает с трудом контролируемое желание выяснить отношения. «Может, ты в последнее время сообщал мне еще какую-нибудь не вполне достоверную информацию?» «Какую, например?» «Мне-то откуда знать?» — резко бросаю я. «Тебе виднее». РТ встает и пытается пнуть ногой валяющуюся на тротуаре пустую коробку из-под сока, но промахивается. «Ну, извини, что не могу просто взять и выкинуть труд 10 лет моей жизни на помойку, а потом уйти, насвистывая, как некоторые». «Выкинуть на помойку?» — переспрашиваю я. «Пойми, РТ, крик Вильгельма давно на помойке. Мы теряем деньги. Мои деньги. Уже не могу припомнить, когда от него не было убытков». «Значит, крик Вильгельма для тебя больше ничего не значит?» — грустно спрашивает РТ. «Единственное, что тебя волнует, — деньги». «Нет», — отвечаю я. «Но я просто не могу себе позволить и дальше вытягивать журнал из финансовой пропасти. Крик Вильгельма пора закрывать». «Ах да, конечно», — тянет РТ. «Ты же в Париж переезжаешь. Кем ты себя возомнил, чувак? Мистером Бигом из «Секса в большом городе». Надеялся смыться за моей спиной? Думал, я ни о чем не догадываюсь. Не надо считать других идиотами. «А группа ООН?» — робко спрашиваю я, в отчаянии кидаясь к единственной спасательной шлюпке, оставшейся на этом «Титанике». «Если она уже спущена на воду, все мы вот-вот повторим судьбу Джека Доусона. Скажи, что хотя бы про это не соврал». «Нет, не соврал», — вздыхает Эрте. «Но казалось, что новое направление, которое хочет попробовать Юрген, какой-то жуткий танцевальный поп. Я, конечно же, заявил, что в этом балагане участвовать не собираюсь». «Не может быть». «Хотя нет. Когда речь идет об Эрте, может, но...» «Что «но»?» — принимается размахивать руками Эрте. «Не могу же я позволить, чтобы мое имя ассоциировалось с этой музыкальной чушью?» «Твое имя», — фыркую я. «Не обижайся, друг. Но, послушав тебя, можно подумать, будто ты Боб Дилан, решающий принимать приглашение на музыкальный фестиваль в качестве почетного гостя или нет. Да у тебя просто аллергия на успех, вот и все». «Уж лучше аллергия, чем зависимость», — рявкает Эрте. «И на что ты, позволь спросить, намекаешь?» «Все твердил, что хочешь сорвать съемки фильма. Ну и как? Сорвал», — взрывается Эрте. «Ворчал по поводу идиотских правок, которые предложили для твоей второй книги. Но послушненько все переписал, и в результате получилось полное дерьмо. Ну что, корпоративная проститутка, каковы на вкус начальские зады?» «Значит, вот так ты смотришь на жизнь. Все, кто хоть чего-то добился, проститутки, а ты один у нас непорочная девственница. Ну, конечно, звучит лучше, чем просто неудачник. По крайней мере, я всегда делал только то, что хотел, и не жалею ни об одном своем решении», — орет Эрте. «А мне порой приходилось уступать и идти на компромисс», — ору в ответ я. «Но если бы не это, наш дерьмовый сайт, который журналом-то назвать язык не поворачивается, пошел бы ко дну еще 5 лет назад. Скажи спасибо, что выручил тебя, свободомыслящего олуха». «Ах, какой благодетель нашелся! Опекаешь, заботишься. Кем ты себя считаешь, моей мамочкой?» — начинает приплясывать на месте Эрте. «Мамочка, подкинь, пожалуйста, мелочи на школьный обед. Да-да, машину я помыл, собаку покормил, в комнате убрал». «Хочешь и дальше писать ядовитые статейки, за которые тебя так по судам затаскают, что по миру пойдешь, на здоровье бросаю я? Пожалуйста. Только отныне я в этом не участвую». Эрте продолжает кривляться, как марионетка, с которой играет 5-летний ребенок. «Ой-ой-ой, как же я теперь справлюсь один без моего мудрого, гениального делового партнера?» «Ребята, вы чего так долго?» — раздается сзади голос Тео. «Мы вас уже потеряли». «Когда ты, наконец, повзрослеешь, Эрте», — шеплю я. «Тебе не кажется, что в твои годы уже давно пора завязывать с максимализмом и подростковым бунтом?» «Пошел в жопу», — рявкает Эрте, — и, покачнувшись, показывает мне жест, не принятый в хорошем обществе. «Давно подозревал, что ты продажный конформист, а теперь знаю наверняка». «Эй, полегче», — пугается Тео и пытается встать между нами. «Ребята, мы ведь сюда веселиться пришли. У Эрте сегодня мальчишник». «В договоре аренды значится только мое имя», — выпаливаю я. Между тем Тео повисает на руке Эрте, той, что с поднятым пальцем, и пытается ее опустить, но безуспешно. «Уже предупредил хозяина дома, что в августе мы освободим здание. Хочешь остаться, звони ему сам и договаривайся, пока хозяин не сдал помещение кому-нибудь другому. То же самое с журналом. Свяжись с провайдером и скажи, что сервер тебе еще пригодится, а я в этом больше не участвую. Засим разрешите откланяться». Поворачиваюсь, собираясь уйти. Тео хочет что-то сказать, но его опережает Эрте. «Ну и вали! Ах, какая незадача! Нашего мальчика обидели! Иди, с бывшей своей потрахайся, может, повеселее станет. Пусть Натали еще раз по тебе танком проедется, мне плевать. Отличная из вас парочка получится. А главное, сколько общего. И она проститутка, и ты. Совет да любовь». Тут, наконец, не выдерживаю, кидаюсь на РТ, не обращая внимания на жалкие попытки Тео нас расцепить. «Ребята, стойте, не надо!» — взмолился Тео, отчаянно пытаясь отпихнуть меня в сторону. «Помогите!» Обогнув препятствие в виде Тео, хватаю РТ за горло и прижимаю спиной к мусорному баку. Что-то хрипя, он пытается пнуть меня в пах, но нога соскальзывает с моей коленки. Оба теряем равновесие и неизящной кучей валимся на асфальт. Отпускаю шею РТ. Тот бестолково замахивается правой рукой, по чистой случайности попав мне по плечу. Пытаюсь пустить в ход сдерживающий захват, но обхватить удается только затылок РТ. Вывернувшись, он бьет меня кулаком по ребрам. Уличная драка пьяных друзей — это вам не чемпионат мира по смешанным единоборствам. Некоторое время продолжаем кататься по асфальту, но тут подоспевают Гейб, Костас и Ленни и, наконец, помогают Тео нас растащить. «С ума сошли!» — возмущается Ленни, обхватив меня за пояс. «Что на вас нашло?» — подхватывает Гейб, крепко держа РТ за шкирку. «Все ведь нормально было», — сокрушается Тео. «Пошел посмотреть, куда они пропали, они тут друг друга убивают». «Ну вот что, хватит валять дурака», — строго произносит Гейб. «В РТ сегодня праздник. Пойдемте обратно в паб. Пожмите друг другу руки и успокойтесь. Только этим двоим больше не наливать, разве что газировку». «Я этого козла на свой мальчишник не пущу», — объявляет РТ, тыча в меня пальцем. «Осунешься на свадьбу, ребра переломаю. Поздравляю, Тео, теперь ты мой шафер». Вид у Тео становится растерянный. Парень явно польщен, но понимает, что ликование сейчас не к месту. «Спасибо, конечно, РТ, но такие ответственные решения нельзя принимать сгоряча. Советую как следует обдумать ситуацию». «Пошел в задницу», — рявкает РТ. «Костас, шафером будешь ты». «Продолжай, РТ», — язвительно советую я. «Так у тебя к утру вообще никаких друзей не останется. Последних разгонишь». «А ты вообще заткнись, — вопит РТ, — и подавись своей проклятой развалюхой. Возьму да перееду к Шивону, дело с концом. Чтобы руководить журналом, офис не нужен. Ты про крик Вильгельма еще услышишь, на коленях приползешь, да поздно будет». «Что он несет?» — удивляется Гейб. «Пожалуйста, Ленни», — произношу я и жестами показываю, что желал бы освободиться. Замерев на несколько секунд в нерешительности, Ленни все же отпускает меня, однако, судя по боевой стойке, в случае необходимости готов провести силовой прием незамедлительно. «Ты как?» — спрашивает меня Ленни. «Прекрасно, лучше не бывает», — отвечаю я. «Ну что ж, раз мне тут не рады, пожалуй, пойду. Наслаждайтесь приятным вечером, джентльмены. По поводу счета не беспокойтесь, все уже оплачено. Как, впрочем, и всегда». Поправляю рубашку, разворачиваюсь на каблуках и, выйдя из переулка, останавливаю такси. Называю свой домашний адрес, хожу в квартиру и с удивлением натыкаюсь на Натали, стоящую возле двери в ванну. «Ты что здесь делаешь?» — вздрагивает от неожиданности она. «Живу». «Нет, я имела в виду, что ты здесь делаешь сейчас?» «Думала, часа через 2-3 вернешься, не раньше. Съемки на сегодня закончились. Собиралась по-быстрому сбегать в душ, а потом лечь в постели и приготовить тебе приятный сюрприз. Что-то случилось?» Натали принимается внимательно меня разглядывать. «Пожалуйста, только не говори, что дрался». Тут Натали кидается осматривать меня с головы до ног. На брюках чернеет пятно, от рубашки оторвались две пуговицы, но если не считать нескольких легких ушибов и синяков, я цел и невредим. «Вроде того», — отвечаю я, — «не совсем». «Не совсем?» — переспрашивает Натали. «Как можно не совсем подраться? Ну-ка рассказывай, что у вас там стряслось на мальчишнике. Надеюсь, ничего серьезного». «Ладно», — соглашаюсь я, — «но мне вообще-то тоже надо принять душ. Пойдем вместе, заодно и расскажу».